Почему не стоит обижать маленьких? Наверное, у всех были особо удачные дни. Они часто вспоминаются нами с ужасом, содроганием, печалью, даже болью. Иногда по лицу стремительно взрослеющего человека, уже умеющего на первых порах анализировать и копаться в себе, проскальзывает ироничная улыбка от воспоминания о собственной глупости. Это же надо, как я тогда лопухнулся. Зачем переживал, рыдал, не спал по ночам. У Гарри Поттера сегодня был один из таких дней. Начнем свое повествование с того, кто он именно такой. Дурсли нашли младенца под дверью, в корзине с запиской, в которой выражалась надежда, что они позаботятся о малыше как о своем родном ребенке, как о Дадли Дурсли. Но, как и всегда бывает у жизни, надежды были тщетны, а Гарри толком не заботились, кормили и одевали как попало, и никто малышом не занимался. Зато раздавать указания и оплеухи у Дурсля-старшего получалось знатно, его руками у малыша уже было сломано ребро, он чуть прихрамывал на левую ногу, и был покорным и пугливым ребенком, выполнявшим при благородном семействе функции посудомойки, кухарки и уборщика. Сегодня день, целиком состоявший из обязанностей, был еще более отравлен. К ним приезжала дальняя родственница Вернона Дурсля, тетя Мардж, что безумной любовью, граничащей с помешательством, обожала бульдогов, которых в ее доме насчитывалось с десяток. С собой она везла своего самого любимого пса, злыдня, особо кусачую и зловредную тварь из всего ее бестиария. Гарри злыдень уже кусал, один раз очень серьезно, и сейчас мальчик испытывал к собаке и тетке только жгучую ненависть и дикий, животный страх. Лучше бы она не приезжала совсем или ее самолет сгинул где-нибудь в Тихом океане. Нет, лучше, чтобы такси попало под грузовик. Немного погодя зашуршал гравий дорожек, хлопнули дверцы машины, в саду раздался топот. «Приехали! Открой дверь!» – зашипела не хуже змеи на ребенка тетя Петунья. С тяжелым сердцем Гарри нехотя повиновался. На пороге стояла тетушка Мардж. Эта краснолицая, внушительной комплекции дама очень внешне походила на дядю Вернона. У нее были даже усы над верхней губой, правда, не такие пышные, как у дяди. В одной руке она держала здоровенный чемодан, второй прижимала к груди старого угрюмого бульдога. Гарри судорожно сглотнул. Швырнув чемодан мальчику, тетушка ринулась навстречу племяннику. Удар пришелся прямиком в живот, и у Гарри перехватило в груди дыхание и потемнело в глазах. Следующий удар целиком и полностью пришелся по сломанному ребру. Тетушка Мардж подбежала к Дадли, маячившему в коридоре, и, потискав его одной рукой, смачно чмокнула в щеку. Тот наспех вытер щеку от старомодной рыжей помады. Гарри прекрасно знал, что ее объятия Дадли терпит лишь потому, что тетушка ему за это платит, и это любимая родственница. И действительно, когда их объятия разжались, в кулаке толстячка Дурсля-младшего хрустнула 20-фунтовая бумажка. «Петунья!» — воскликнула тетушка и двинулась к ней. Гарри был для Мардж пустым местом. Корячась от тяжести и от вновь вспыхнувшей боли, мальчик с трудом отволок чемодан наверх. Когда Гарри вернулся в кухню, тетушка уже попивала чай с фруктовым тортом из ближайшего супермаркета, а в углу пес-злыдень шумно локал свой чай из блюдца. Пол вокруг был буквально забрызган слюной и чинками. Тетя Петунья была явно не в восторге. Эта блюстительница чистоты терпеть не могла всех животных. Впрочем, убираться светило сегодня только самому Гарри, отрабатывать свое проживание, а также обноски и кусок черствого хлеба в день, в чулане. Так вот и поселилась тетушка Мардж на Тисовой улице. И Гарри вдруг понял, что до нее все шло не так уж и плохо. Ближе к ночи тетя Петунья накрыла праздничный стол, а дядя Вернон откупорил бутылки с вином и приволок еще и бутылку бренди. «Плесни чуток», — хрипло хихикнула Мардж, протягивая рюмку. «Ну что так мало, лей еще, еще, ага, вот теперь будет». Гарри, который убирался неподалеку, спинным мозгом почувствовал ее дурной, затуманенный алкоголем взгляд. «Фу, скелет, смотреть противно». Эти слова уже были адресованы ему. Подобные особи встречаются и у собак. Год назад я велела полковнику Фобстеру утопить одного недоноска. Такой же был слабак. В висках Гарри запульсировала кровь. Всегда говорила, дурная кровь, дело безнадежное. Махала руками тетка, продолжая свою речь. Рано ли, поздно ли, она даст о себе знать. Я ничего не хочу сказать плохого о твоей семье, Петунья. Тетушка хлопнула своей ладонью величиной с лопату по костлявой руке тети Петуньи. Но согласись, сестра у тебя была никудышная, всю семью опозорила, сбежала с каким-то прохвостом, и вон смотрите, что получилось. Ярость моментально наполнила все существо ребенка. Он с большим усилием сдержал себя. Что-то наполняло его, медленно, но верно, и грозило вот-вот обрушиться. Вещи рядом с ребенком начали мелко подрагивать. Потом Мардж еще что-то добавила, и Гарри впервые дал себе волю. Его мощь впервые прорвалась на свободу таким образом. Стекла во всех окнах выбило, будто бы взрывной волной. Тетушку Мардж начала раздувать на манер воздушного шарика, да так быстро, что вся одежда на ней полопалась, отдавая во все стороны пуговицами. Одна из них метко попала Дурслю-младшему в глаз, и тот дико закричал от боли. Надутую, как круг для плавания, тетю порывом ночного ветра уносила на улицу. Обалдевший бульдог с воем вцепился в штанину Дурсля, и тот начал завывать и сам от боли. Мальчик от ужаса не знал, как он это сделал. Ему стало очень страшно, и он всеми фибрами своей души пожелал оказаться где-нибудь в другом месте. И неожиданно привычный мир перед глазами растворился. Парня выкинуло у городских стен. Почти сразу к нему пришло твердое осознание, он не в Англии. Но тут он резко ослабел, навстречу белому дню пришла ночная чернота, и без сил упал в желтый песок. Почему не стоит недооценивать обстоятельства? Смуглый, крепкий мужчина, восседая на коленях, читал одну из свежих книг по магии. Само его имя определило его судьбу, Денис, а это означает «знание, наука». И именно он, после смерти своего учителя Кадира, занял директорское место в магической школе Востока, так как являлся его непосредственным заместителем. Денис происходил из знатного магического рода, что был еще при Сулеймане Великолепном. Тогда, конечно, магия не поощрялась, считаясь грехом и проклятием, но тем не менее его предок был успешным лекарем и целителем, и смог прижиться во дворце, несмотря на все трудности в виде заговоров, наговоров и лжи. Его сын был умелым воином, а позже – военачальником, а затем, по приходе старости удалившись от двора, успешно написал несколько ученых книг. Но тем не менее, именно благодаря этому во всех отношениях замечательному правителю, их школа Востока и образовалась. Из рук в руки, по крупицам, по ученикам и учителям собирались разрозненные знания, учения, мысли и заклинания, в противовес карающему мечу и законам. У школы была полная автономия, за счет того, что богатые магические роды очень здорово вкладывались и в учебу, и в реальную жизнь школы. Ученики при ней большей частью жили пансионом, в двух разных башнях, так как практиковалось раздельное обучение мальчиков и девочек. Соответственно, и учителя были тоже, мужскому отделению – мужчины, а женскому отделению – женщины. Помимо этого, ученики сами разбивали сады, выращивали пищу и ухаживали за животными, как магическими, так и обычными. Современная школа представляла собой уже два раздельных круга – юный, до 15 лет, и взрослый, от 16, и старше. Нет, все также практиковалось раздельное обучение мальчиков и девочек, но теперь обучение старших и их общежития были в роскошном суперсовременном здании, а маленьким принадлежал старый корпус, и они перестали сами выращивать себе еду, ее теперь привозили к ним. И сейчас, в этот день, неожиданно сработал защитный барьер. Кто-то вторгся в него самым бесцеремонным образом. Денису поклонилась охрана, все входы и выходы в школе охранялись не только заклинаниями и магией, и он, скупо отмахнувшись от нее, поспешил спуститься вниз по старейшей в корпусе винтовой лестнице. Толкнув плечом дверь, он вышел из корпуса. Ноги в сандалиях послушно заскользили по старым плитам, что ведали еще сражения при турецком правителе Селиме. Вокруг в почтении замирала молодежь и преподаватели, но мужчина упрямо продолжал свой путь к выходу с территории корпуса. Ему нужно было обязательно проверить, в последнее время участились случаи вторжения в крепость Востока обычными неволшебниками. Вот накупят они амулетов у скверных торговцев на египетском рынке, как начнут носить не снимая, хоть плачь. Не в первый раз приходилось заклятие забвения накладывать. К его удивлению, нарушитель оказался ребенком, совсем еще маленьким черноволосым мальчиком лет 5. Денис быстро, не раздумывая, подхватил безучастного ко всему, находящегося в обмороке ребенка, и понес на руках к целителям. Благо они тут были одни из лучших в Стамбуле. Его, по приходу во двор, тут же окружили взволнованные найденышем ученики. Денис одним коротким окриком разогнал толпу разновозрастных зевак, и тут же ему навстречу подбежала его охрана. Они и сопроводили его до самых дверей лазарета. Раис, главный целитель лазарета школы Востока, стоя у дивных кованых ворот, подняв брови, смотрел, как заносит нового постояльца в его царстве. «Денис, это кто вообще? Не время, Раис!» Пресек его расспросы директор. «Ребенку нужна помощь. Вроде, последствия первого стихийного выброса». Мужчина, спешно накинув халат, склонился над малышом, потом прижал к глазам амулет, а затем махнул. «Да он выпит дочисто». Раис дело свое знал, и диагностику сделал, и амулеты к мальчику приставил, и напоил нужными зельями, отварами, лекарствами. Но затем подошел к Денису. «Где ты его нашел?» Повторил целитель свой вопрос, и увидел в черных глазах друга укор. «Ну ладно, ладно, у парня перелом ребер, сильное обезвоживание, пара-тройка переломов. Еще частичная потеря магических сил, видимо, что-то извне спровоцировало столь мощный магический выброс, почти опустошивший его. Но все лечится, и он обязательно поправится». Целитель, заправив свой золотистый локон за ухо, перевел взгляд на занятую незнакомым мальчиком кушетку. «Только нужно время. Так, еще раз тебя спрашиваю. Денис, кто этот, без сомнения, сильный, юный маг-чародей?» «Не знаю. Он, в прямом смысле, свалился нам на голову». Денис рассказал все, что случилось ранее. Раис, повернув голову и внимательно поглядев на мальчика, задумчиво проговорил. «Знаешь, мне кажется, что от этого ребенка нам стоит ожидать много сюрпризов». Звуки азана разнеслись по всей округе. Денис, вздохнув, наконец отложил книгу и серьезно задумался. Призыв на молитву всегда действовал на него отрезвляюще и помогал собрать разрозненные мысли в кучу. И сейчас он думал о ребенке, невесть откуда свалившемся ему на голову. Откуда этот малыш, кто он есть, и, самое главное, почему он появился именно здесь. Но ответов пока у него не было. Примечание к части. Азан, призыв на молитву у мусульман. Почему не стоит яростно спорить? Наби твердым шагом вошел в лазарет, будто бы запретов на посещение тут для него не существовало. На самом деле прорицатель был себе на уме, и даже сам Денис иногда не мог на него повлиять. Но факт оставался фактом, он потомственный чтец прошлого и будущего, а вот настоящее от него порой ускользает. Но сейчас пророк решительно вел свои ноги к кушетке с ребенком без сознания. Тут же был и перехвачен злым, как тысяча драконов, Раисом, не терпящим нарушения своего лазаретного распорядка, и не менее пораженным, его наглостью, Денисом. «Наби!» — рявкнул Раис, хватая цепко локоть пророка. Тот изумленно, и абсолютно невинными, как у ребенка, глазами уставился на целителя, будто бы не понимая. «Тут тебе не улица, это Иллязе-Эр-Ете», — выговорил он. Денис едва не расхохотался, до того забавно все это выглядело. «Я прекрасно знаю, что это, столь спокойному и меланхоличному, очень ласковому голосу прорицателя сейчас позавидовали и былые матери, которые постоянно поучают своих чад не делать того или иного. Я пришел к избранному». «Какому такому избранному?» Мужчина растянул свои тонкие губы в усмешке. «Так вот же он». Двое восточных магов с новым потрясением оглянулись на кушетку с незнакомым мальчиком. Челюсть у Раиса отпала вниз. Это, и он не смог договорить. «Избранный», едва смог выговорить, выдавить из себя Денис, с ужасом глядя на искалеченное, все в бинтах, ранах и синяках полупрозрачное тело. Мальчик мог быть всем, кем угодно, но даже самое смелое предположение директора в этом не оправдалось. «Это тот самый Гарри Поттер?» Слегка заикаясь, в полнейшем потрясении, спросил еще раз мужчина, зная, что Наби никогда не лжет. «Ну, шрам проверьте», — пожал плечами пророк. Дернулся в крепчайшем захвате Раиса, но тот даже и не думал его отпускать. Денис, подойдя к малышу, бережно скользнул рукой по влажному лбу. У мальчика был жар, и действительно, шрам молнии ясно пересекал лоб. Двое магов, чтобы очухаться, против обыкновения заварили крепчайший кофе и сейчас пили его закованной стеной, чтобы не мешать больному, морщись от очень горького вкуса. Но это им было нужно. Наби неподалеку тихонечко гладил по лбу ребенка, который начал метаться в жару. Это начали действовать зелья, давая организму латать себя. «Главный вопрос», — прочистил наконец горло Раис, «но что нам делать с такой важной находкой? Знаешь, я, конечно, понимаю, что не всем везет в этой жизни», — тихо сказал Денис, «но чтоб мальчик, да еще и избранный, в таком состоянии, его вообще должны уже сейчас воспитывать и натаскивать на знания». «И как?» — иронично проговорил целитель, «похож он на того, кого натаскали». «Нет», — с содроганием ответил директор, открыто глядя в сторону кровати с больным. «Скорее он выглядит как жертва домашнего насилия, или как беспризорник. Звук звонкого удара костяшками пальцев по кованой стенке с выточенными из металла розами вывел магов из их дебри рассуждения и мыслей. У нее стоял прорицатель и неприятно ухмылялся, говоря: «Ребята, а наш гость, кажется, просыпается. Первое, что вернулось к ребенку, это слух, шум разноголосого детского говора, говора мужских и женских голосов. Затем пришел шум транспорта, катившего по асфальтовым дорогам, гудки автомобильных клаксонов и звуки далекой музыки играющей скрипки, едва слышимой во всей этой какофонии. Затем тьма вокруг него медленно отступила, и он понял, что пялится в высокий сводчатый потолок, который был весь в странных, необычайных узорах. Зрение вернулось, сфокусировалось на окружающей обстановке. Потолок был плиточный, и многие плиты уже успели потерять свое место в ряду или просто отсутствовали, намекая на старину этой внутренней отделки. Но красоту расписного потолка ничто не портило, даже сколы и пустоты. В воздухе витал аромат чего-то тяжелого, но запах, без сомнения, отдавал чем-то восточным, пряным. Едва ощутимо пахло еще и розами. Глаза с потолка перебежали на белые простыни, чуть дрожащие от ветерка, что свободно гулял по всему пространству. Они были с двух сторон, загораживая его постель от других подобных коек. А потом Гарри разглядел и сидящего рядом с ним человека в странных ярких одеждах, который, кстати, менял ему холодный компресс на лбу и старательно вытирал с лица под полотенцем. Первое, что поразило мальчика, это глаза незнакомца. Пронзительно синие, синие-пресиние, таких глаз ему встречать еще не приходилось. Он видел и голубые глаза, и карие, и серые, но таких глаз он не видел никогда. Лицо мужчины, очень ласковое, выражение, чуть отстраненное, даже в чем-то неземное. Но то, что мужчина добрый, Гарри ощущал всей кожей. Кстати, все тело теперь жутко заболело. Да так, что слезы на глазах наворачивались. Он невольно даже застонал. Они с мужчиной встретились глазами. Тот понял, что он пришел в себя. Гарри не понял, что проговорил ему синеглазый мужчина, но это что-то возымело свое действие. Боль, немного погодя, стихла. Он прикрыл веки и по шуму одежд понял, что незнакомый мужчина поднялся на ноги и поспешил куда-то. Комната и койка опять начали уплывать. Раис, не пугая дитя, магически измерил все показатели. Выходило, мягко говоря, скверно. И он легким щелчком пальцев погрузил маленького пациента обратно в сон, оставив все расспросы на потом. Гарри обязательно им все расскажет. Чуть позже. Тем временем в Министерстве Англии, как, впрочем, и в Хогвартсе, били тревогу. Мальчик, который выжил, иначе Гарри Поттер, таинственным образом исчез, напоследок оставив семью Дурсли зайками и с полным отсутствием всех окон и зеркал в их доме, все еще раздувавшуюся тетку, к злости бригады стирателей памяти, пришлось ловить всем дружным отделом, снимая сильное проклятие. Конечно, семейку допросили, но факт остался фактом. Ребенок таинственно растворился, исчез. Альбус Дамблдор злился, потому что впервые верное его заклятие поисковой магии дало сбой. Оно показывало, что Гарри Поттер точно существует в этом мире, но где именно, непонятно. Осталось ждать банального письма всем, кто достиг возраста 11 лет, то есть обыкновенный, стандартный вызов первокурсникам. А для Гарри день плавно переходил в ночь, слушая призыв Муэдзина на намаз и целиком растворяясь в небывалых прежде ощущениях покоя и тишины. Мальчик, впервые за много лет жизни у Дурслей, спокойно засыпал, а триумвират восточных магов все еще не утихал. Им только дай поговорить или поспорить, не заметит, как луна сменяет солнце на небосводе. Денис смог расспросить мальчишку, насколько смог, так как владел английским далеко не блестяще, но только потом осознал, что в запасниках отделения артефакторов точно бы нашелся один лишний языковой переводчик, и буквально кипел от ярости, послушав едва слышный, очень слабый голос ребенка, рассказывающего ему о своих злоключениях у родственников. Информация категорически отказывалась усваиваться и перевариваться, и волны магии уже успешно перевернули часть лазарета-лечебницы, к большому неудовольствию Раиса. Наби все было пофигу, так как пророка обозримое глазами не интересовало от слова совсем. Даже когда от очередного выплеска магии вдребезги разбился цветочный горшок за его спиной, и осколки упали ему на плечи. Прорицатель спокойно стряхнул их, будто пыль, продолжая тем не менее храбро ввязываться в всеобщий горячий спор. Дружно все маги-чародеи решили пока только одно: Гарри Поттер не должен расти в таких мерзких условиях, и он останется здесь, в этих школьных стенах, на этой территории и в этой стране. Примечание к части. Муэдзин, в исламе служитель мечети, призывающий мусульман на обязательную молитву, намаз, см, сноску выше. Почему не бывает совершенно тупиковых ситуаций? На этой территории не действуют никакие законы. Тебя не могут депортировать обратно на родину, пока ты здесь, монотонно говорил Денис. Я это дело не одобряю. Перед ним на пуфике восседал черноволосый малыш, который и половины-то заумных слов директора не знал, но согласно кивал. Гарри полностью оправился, пришел в себя и стал больше походить на обыкновенного ребенка. Ребенок повеселел, перестал напоминать нервного, дергающегося от каждого обращения к нему, затравленного маленького человека. Триумвират дружно решил воспитать его в стенах магической школы Востока, дать хотя бы направление, вектор развития, первотолчок, самые важные, самые первые шаги к постепенному взрослению. Так как с магической базой ребенка было печально, совершенно никак, да и он долго не верил, что он является волшебником и не мог этого принять, то Гарри, после осознания всей правды, буквально взяли в ежовые рукавицы. Если Аллах закрывает одну дверь, он открывает тысячу других, так неустанно повторял вслух Раис, когда залечивал раны, синяки и царапины паренька, полученные в ходе боев или неудачных действий на магических предметах. С Гарри, точнее с Ильнуром, так для безопасности и смирения воли решили назвать новым именем Поттера, начали крепко заниматься, чтобы через год мальчик уже поступил в школу официально. Сейчас же с ним занимался сам Денис, Раис и Наби, который заметил у ребенка особо сильное сродство со своей магией, и едва ли на коленях вымаливал отдать мальчика ему в ученики. Тем более Наби не светило обзавестись потомством, продолжателем славного рода пророков-прорицателей. В детстве он серьезно переболел какой-то магической дрянью и стал полностью бесплодным, к ужасу своих тогда еще живых родителей. Денис, тяжело вздохнув, вынужденно пошел странному, но другу, навстречу. Об играх и отдыхе ребенку пришлось пока позабыть, нужно было все основы одолеть буквально за полгода-год. Также мужчины сильно использовали амулеты артефакторов, хроновороты, иначе, маховики времен, которые изготавливались только в Турции, и заказывались у них на изготовление всеми странами и государствами мира. Ильнуру было просто лишний раз не вздохнуть. Чтение, чистописание, математика, философия, языки мира, в очень кратком изложении, история, магического и немагического Востока и Запада, да и всего мира, этикет. Занимались мужчины с ним и его здоровьем, каждое утро его, помимо молитв, будил и Раис, который бегал вместе с ними едва ли не по всему Стамбулу, по всем основным улицам города, плюсом шло правильное питание. Еще Денис преподал ему воинское искусство, бои, тактику и стратегию, многие боевые искусства. Одним словом, мальчиком плотно занимались, учили думать, учили осознавать, учили видеть и делать выводы, учили драться и защищаться, учили мыслить правильно и понимать, учили слушать и слышать собеседника. А по магии, чары, преобразующая магия, руны и руноведение, основы артефакторики, всеобщая история магии, основы светлых и темных искусств, их тут изучали наравне, боевая магия, защитная магия, чей свод заклинаний тут вынесен в отдельный предмет, кровная магия, родовая магия, ритуалистика, анимагия, некромантика, основы, зелья, яды и лекарства, магическая и немагическая флора и фауна, химерология. Плюсом шли занятия с Наби, медитация, гадания, вещи и сны, прорицания. В общем, Ильнуру было совсем не до игр. Впрочем, он радовался книгам, так как любил читать, и погрузился в них с головой. Маховик времен с тех самых пор он очень сильно недолюбливал. Спина если не гнулась, то точно трещала. Единственные места, где ребенок не был с книгой, это ванная и туалет. Разумеется, он иногда гулял, но только с учителями или, если они не могут присмотреть, с охраной. Его выводили во внутренний дворцовый сад. Это был дивный, небольшой садик прямо внутри корпусов. Там было очень много зеленых вьющихся растений, и в безоговорочном большинстве росли розы. Из сводчатого, древнего, большого окна было видно почти весь город во всем его разнообразии. Гарри Ильнур там садился на принесенный из директорского кабинета мягкий пуф, и часами вдыхал бриз с морей, и наслаждался солнечными лучами. Одевали его обычно, как и всех подобных ему мальчиков, черные шаровары, белую рубашку, зеленый пояс, это символ учеников первой ступени, и жилет. Кормили его вкусно, но не в отдельном корпусе, как рядовых учеников. Он мог пойти поесть в лазарет и проведать там Раиса, либо в директорские пенаты Даниса, либо в башню, к пророку Наби. Больше всего из всей тройки он предпочитал именно немногословного прорицателя. Мужчина почти всегда был очень спокоен и терпелив. Наби всегда твердо следовал одной мудрой турецкой поговорке: вместо того, чтобы открывать рот, открой глаза. Впрочем, когда пророк вступал в разговор или в спор, то можно было кричать «караул». Удивительно, как преображался этот ровный во всех отношениях человек, язык острее меча. А уж когда был в гневе, то тут даже директор иногда завидовал его речам, словам и оборотам. А время не шло, а бежало, и вот Ильнур уже в потоке первой ступени обучения магической школы Востока. Примечание к части. Ильнур – свет Родины, Отечества. Почему не стоит говорить «прощай, Ильнур»? Поплыл голос от двери. Черноволосый, загорелый, зеленоглазый подросток поднял глаза от пробирки. Сейчас он находится в аудитории, где преподавали зелья, и почтенный, длиннобородый мастер зелья Абдулхамид Шимшик одобрительно смотрел на то, как мальчик снимает котел с настоем бодрости с огня и наливает в колбу свежесваренное зелье. Он просто жестом показал невидимому спрашивающему Гарри Поттера Ильнура, что пока тот занят. Тем временем подросток, не торопясь, закупорил пробирку и поставил ее на подставку. Поклонился мастеру. «Иди», — просто сказал преподаватель, наконец отпуская ученика. Ильнур неспешно обернулся к позвавшему его. Говоривший был мальчиком с младшей ступени, прием этого года. «Ильнур», — повторил тот его имя, — «тебя директор к себе зовет, срочно». «Иду», — чуть склонился ему подросток в знак благодарности за информацию. Малыш шустро поклонился ему в ответ, и был таков, добросовестно исполнив поручение. Ильнур не питал никаких эмоций по поводу вызова, он и так знал, что вернется к себе на родину только из-за того, что нужно будет отучиться в английской магической школе Хогвартс. Давил магический контракт, заключенный ныне покойными родителями, хотя он бы предпочел остаться здесь, в магической школе Востока, в том месте, где теперь его дом. Но, вообще, он понимал, что когда-нибудь все же вернется обратно. Письмо на день рождения ожидаемо запоздало на пару дней, как-никак из Англии в Турцию летело. И, разумеется, по этому поводу его и вызывали. Охрана приветливо поприветствовала воспитанника трех учителей и беспрепятственно пропустила к директору. Данис, восседая за столом, уже раскрыл конверт, но держал его почему-то лишь двумя пальцами и морщился. «Проходи, садись», — отрывисто проговорил мужчина, не отрывая взгляд от пергаментного свитка. Ильнур молча опустился напротив директора. Теперь их разделял мраморный стол, переживший немало поколений прежних директоров и пару-тройку султанов, и по шее Бесчита. На нем стоял знакомый медный поднос, возрастом больше 100 лет, и на нем три длинных, больших свечи. Традиционно, старый корпус освещался турецкими лампадами, светильниками и свечами, как и в старину. Но и электричество тут было тоже проведено. Правда, им пользовались нечасто. В постоянном пользовании оно было только в корпусах башни женского и мужского общежития. Данис, вздохнув, протянул письмо-пергамент непосредственному получателю, Ильнуру. «Осторожно, Гарри, держи только за края. К счастью, билет на поезд чист». Мальчик наметанным глазом отметил, что письмо пришло к нему заряженным. Бумага имеет свойство идти пузырями, когда на нее попадает жидкость. Чья-то топорная работа. Не обращая внимания на то, чем был пропитан пергамент, у него был нейтрализующий амулет, так как сегодня было зельеварение, Ильнур начал вчитываться в рукописные строки, разбирая чуть подзабытые им за годы обитания здесь английские письмена. «Разобрал», — поднял вопросительный взгляд на директора. Тот кивнул. «Нам не о чем с тобой разговаривать. Мы оба знаем, это неминуемо случилось бы. Да мы и все обговорили заранее. Настала пора нам с тобой прощаться», — сверкнули серые глаза. «До поры», — поправил слегка Ильнур Гарри, — «чемодан я уже собрал», — добавил он. «Тогда, до свидания». «До свидания», — склонил голову парень, вставая. Едва мальчик зашел в лазарет, чтобы попрощаться с целителем, как Раис сгреб его в крепкие объятия. «Раис, парень, ох ты там не дури». Последовал от него жесткий мужской наказ. «Вообще и не вздумай даже, а то знаю я тебя». Ильнур тут же демонстративно перевел взгляд на потолок. Именно его стараниями плитка под этим куполом лазарета частично обрушилась. Тогда, на первых двух курсах, магия была неустойчива у всех, но именно у него она представляла одно сплошное стихийное бедствие. Когда он колдовал, Близко сидящие к нему бедные студенты-школьники дружно прятались под столы, иногда время от времени к ним присоединялся и сам преподаватель, вцепляясь в обереги и защитные амулеты, обязательный атрибут младшекурсников первой-второй ступени. Соблюдение такой техники безопасности обеспечивало хотя бы относительную выживаемость на некоторых занятиях. Хотя лазарет Раиса, за годы обучения, самыми большими порциями невольно пополнялся именно из-за Ильнура. Одно слабенькое заклинание призыва предмета, они призывали гусиное перо, на первом уроке у Ильнура шарахнуло так, что в воздух поднялись и с грохотом повалились все столы разом, сломав свои ножки, а окна задребезжали, и некоторые из них пошли ветвистыми трещинами. Преподаватель по чарам, годами натренированный такими вот самородками, тут же упал на пол, закрыв голову руками и мысленно читая про себя суры из Корана, при этом не забывая вслух посылать проклятия на несчастную мальчишескую голову. Ильнур очень потом каялся, стоя на ковре у директора, за то, как был доволен преподаватель по боевой магии, или боеголовке, как ее называли старшие студенты, Азамат. Чистая, незамутненная ильнуровская магическая мощь начисто сносила все заклинания, щиты, защитные чары, руны и все прочие в таком духе. Взрывы у Ильнура удавались особенно хорошо, пару раз все неволшебники в округе думали, что началось землетрясение, и испуганно выскакивали из своих домов. Азамат, настоящий боец, воин, с огромным удовольствием добивался от парня контроля над его неуемной мощью, заодно и тренировал физически, выбивая из парня весь дух и лишнюю энергию, чтобы тот меньше что-то портил. К третьей ступени магия более-менее устоялась, и от ильнуровских заклинаний стали шарахаться вокруг гораздо меньше. Вообще Ильнур все равно стал любимчиком всего младшего потока, настоящей душой компании. Все ребята с удовольствием дружили с пареньком, обмениваясь шутками, новостями и слухами. Иногда они все-таки пересекались на занятиях и с девочками, реже, с женщинами. Девочки, разумеется, закутанные по всем правилам в чадру, закрывающую полностью голову, кроме глаз и плечи, тоже высоко ценили юного волшебника, так как он единственный различал всех юных восточных волшебниц по цвету глаз, а не по голосам. Но с ними общение сводилось к минимуму, все-таки раздельное обучение. Он вот-вот должен был перейти на шестую ступень обучения, своеобразную специализацию, введение в профессию. Парня тянуло заняться артефактами и амулетами, это все из-за чертового маховика времени, с которым у него были связаны самые негативные воспоминания о постоянной занятости и недосыпах, и возврата назад во времени, на первом году пребывания здесь. Его это заинтересовало, и до сих пор не отпускало. Отделение артефакторов юным да ранним магам, с убойно большой магией в крови, Ильнуром, очень заинтересовалось. И, разумеется, маги были в восторге, и с удовольствием принимали в свои дружные ряды нового сильного члена. В последние годы у них не было достойного пополнения, новички были сплошь стандартными до самых кончиков туфель. «Да ладно, обещаю ничего не делать», — шутливо проговорил парень, горячо обнимаясь с целителем. «Замок останется целым». Раис фальшиво вздохнул. «Это-то и напрягает. Ну ладно, я уверен, что ты не опозоришь школу Востока и нас, преподавателей, к старению и к первым седым волосам которых ты приложил руку». Ильнур смутился. Медленно он поднимался в башню, которую занимал Наби. Прорицатель, как и всегда, сидел на коленях, перед ним на подставке лежал древний, раскрытый книжный том, и он невидящим взглядом смотрел на вечерний Стамбул. В городе уже зажигались первые огни светильников, а народ внизу постепенно расходился и разъезжался по домам или по мечетям. «Наби», — тихо проговорил мальчик, — маг не шевельнулся. Пророк сейчас был в каком-то своем мире. Ильнур вздохнул и опустился рядом с ним, садясь на колени, на пушистый ковер, зная, что он мог выплыть в настоящее в любой момент. Нужно быть только очень терпеливым. Именно Наби помог ему тогда поправиться. Мужчина кормил его с ложечки, когда он не мог даже шевельнуться от боли, ему ломали ребра и вновь сращивали, и, к тому же, исправляли хромоту, поил водой и зельями, большая часть из которых была очень мерзкой. Про действие костераста отдельная тема, он едва приходил в сознание, мучаясь от дикой, невыносимой боли, и в него только и успевали что вливать укрепляющие зелья, и он затем снова терял сознание. Прорицатель заботился о нем как о своем родном ребенке, любил, холил, лелеял, ругал, порицал, терпеливо все объяснял. Также он покупал мальчику все нужные ему вещи, иногда чрезмерно того балуя. Гарри Ильнур отвечал Наби горячей привязанностью к мужчине, называл его отцом, хотя тот терпеливо его сразу же поправлял, говоря, что у него уже есть, точнее был, отец, и об этом не стоит забывать. Как только здоровье позволило Ильнуру, Наби показал ему всю школу и весь восточный город, провел экскурсии, где они только не были. Они были и на рынках, и посещали древние лавки, магазины, и не только магические, в изобилии расположенные здесь, ели в кафе и ресторанчиках, катались по морям на различных суденышках и яхтах, бывали и на побережье. Побывали они и на многих островах. Они вообще потом часто гуляли по Стамбулу, разговаривая на самые разные темы. Наби жадно читал буквально все, что попадалось под руку, уделяя особое внимание древним трактатам и духовным книгам. Ильнур, кстати, неоднократно рвался к тому, чтобы принять исламскую веру. Ему нравились все обряды, он посещал храмы и молельни, знал молитвы, призывы и прочее в таком духе, он много читал Коран и прочие священные книги, но Наби отнесся к этому отрицательно. «Ты должен понять веру, ты должен принять ее не телом, а духом, ты сам должен прийти к этому, как пришел я сам, тебе еще рано», жестко последовали его слова, когда он узнал о просьбе ребенка, и мальчик, после своих яростных протестов и долгих дум, все-таки с ним согласился, хоть и не до конца. В конце концов, когда он станет взрослым, его уже точно никто не остановит в принятии решений. Ильнур, к тому же, не был единственным европейцем среди школьников и студентов. Очень многие приезжали сюда со всех уголков мира специально, так как тут давалась очень хорошая, крепкая база основных знаний и умений. В стенах школы уважали порядки, правила поведения и веру исконных учащихся и европейцев. Просто на первых же общих собраниях приезжих предупреждали о всех правилах, и это спокойно понималось и принималось всеми. Наби моргнул и перевел свой меланхоличный взгляд на сидящего рядом мальчика. Тот, сжав губы и восседая на персидском ковре, явно ожидал того, когда мужчина обратит на него свое внимание. Вся его поза прямо-таки излучала нетерпение. Наби слабо, едва видно, улыбнулся и прикоснулся к пареньку. Тот моментально распахнул закрытые веки и с радостью взглянул на пророка своими яркими, зеленющими глазами. «Ну здравствуй, Ильнур», — спокойно поздоровался с ним прорицатель, и тут же потонул в крепких мальчишеских объятиях, бессвязных грустных словах расставания и рыданиях. «Я знаю, что ты очень не хочешь уезжать отсюда», — очень мягко сказал Наби, гладя парня по коротким черным волосам. Они оба продолжали беседу, но теперь лежа на ковре, но, как ты знаешь, контракт заключен твоими кровными родителями и актуален на этот день. Так что, я это понимаю, всхлипнул ребенок, и сердце пророка скребнуло жалостью к нему. Но, Гарри Ильнур, тонкая, но сильная рука пророка, цепко подняла его за подбородок и взглянул в грустные, заплаканные зеленые глаза. Нужно быть сильным, очень сильным. Ни один человек не заслуживает твоих слез, а те, кто заслуживают, не заставят тебя плакать. Я понял. Ильнур собрался в один миг, поднялся на ноги с ковра и стер с лица остатки пролитых слез. Это всегда очень нравилось Наби, то, что неудачи ребенка не пугали, и он моментально умел перегруппировываться и подниматься, если упал. Парень никогда не унывал, если что-то не выходило, а с новыми силами бросался на преграду. Наверное, такая сила воли, награда ему от Всевышнего. Да поможет тебе Аллах. Приподнялся с ковра Наби, ступай. Парень принял это прощание, поклонился пророку напоследок и спустился вниз по винтовой лестнице. Прорицатель, взглянув на последний мелькнувший в окнах лучик солнечного света, начал доставать коврик, чтобы помолиться. Затем снова предстоит чтение священной книги для успокоения и произнесения молитвы Ильнуру в дорогу. Но прежде всего, надо навестить директора. Триумвират собрался вместе как-то слишком оперативно. Денис, Раис и пришедший к ним последним Наби, сначала молчали, а потом наперебой начали говорить, сбивая друг друга, так как всем было тревожно за своего птенца, Ильнура. «Конец, как само собой разумеется», — положил директор. «Господа профессора», — с улыбкой проговорил он, — «а с какой стати мы решили, что он беззащитный 11-летний ребенок? Возраст – это просто обычные цифры, а он не такой уж и беззащитный, если вспомнить, кто его учил». Наби и Раис, сначала растерявшиеся, расплылись в одинаковых, коварных улыбках и переглянулись. Почему никогда не надо терять бдительность? Первое, что сделал Гарри Ильнур, как только нашел в Хогвартс-экспрессе свободное купе, это закрыл дверь на заклинание. Он не нуждался ни в чьем присутствии, да и вообще, хотелось банальной тишины и остаться в одиночестве. Ему сильно не хотелось шумной компании, которая тыкала бы пальцем в его шрам, и благоговейно шептала у него за спиной, как делают это сейчас большинство магов и волшебниц. Может помедитировать? Нет, в другой раз, не сейчас. С тоской взглянув в мутное стекло, парень на коленях раскрыл древний трактат и погрузился в что-то среднее между чтением, рассуждением и обдумыванием. Поезд как раз только-только тронулся с платформы. Тремя днями ранее Ильнур прибыл в Англию при помощи межконтинентального портала, прямиком из отделения дипмиссии. Сейчас, в данном случае, он переместился в само здание Министерства магии Великобритании, где его ожидал неизвестный, пока еще, провожатый. Этим провожатым оказалась сухопарая женщина в старомодной глупой остроконечной шляпе и длинном летнем пальто, представившаяся ему как Минерва МакГонагалл, заместитель директора. Гарри тут же попросил ее называть его Ильнуром, так как он привык к этому второму имени. Заместительница искренне подняла брови в недоумении, но все-таки стала называть его вторым именем. МакГонагалл сначала не поняла, что это за симпатичный загорелый паренек, лучащийся здоровьем, одетый в магловские джинсы и темно-зеленую рубашку и сжимающий в руке современный, яркий, оранжевый чемодан для поездок. И только по блеску глаз, шраму и его схожести с покойным Джеймсом Поттером, которого она лично учила, она опознала в нем того самого знаменитого Гарри Джеймса Поттера. Когда он раскрыл рот, то второе, что ее поразило, его ровный, спокойный, сдержанный голос. «Здравствуйте, я, Гарри Джеймс Поттер, вы за мной?» Ильнур внимательно слушал рассказ профессора МакГонагалл, стараясь не упустить ни слова и изредка кивал. Они как раз спускались в метро, у парня были с собой взяты деньги, фунты, и он купил билеты, и для себя, и для профессора. Кажется, на ней будто бы висело заклинание рассеивания внимания, на них в метро особо никто не пялился. Проехав по ветке пару-тройку станций, они вновь вышли на поверхность. Женщина провела его к бару, с вывеской «Дырявый котел», стоявшему между двумя модными магазинчиками. Тут же парень понял, что ни волшебники не видят это место, взгляд у всех скользил мимо, а приглядевшись повнимательнее, он увидел и защитные границы, и сеть чар. Бар был слишком темным и обшарпанным. В углу сидели несколько пожилых женщин и пили вино из маленьких стаканчиков, одна из них курила длинную трубку. Ильнур пришел в ужас, так как религия этого действия не одобряла. Он как-то слегка подзабыл о том, что он теперь не в Стамбуле. Маленький человечек в цилиндре, в углу, громко разговаривал со старым лысым барменом, похожим на нахмурившийся грецкий орех. Когда они вошли, все разговоры сразу смолкли. Очевидно, профессора здесь все знали, ей все улыбались и махали руками, а бармен потянулся за стаканом со словами: «Тебе как обычно, Минерва?» «Не могу, Том, я здесь по делам Хогвартса», ответила женщина и хлопнула Гарри по плечу. Тот дернулся от неожиданности, а затем съежился под перекрестными внимательными взглядами незнакомцев, направленными на него. «Боже милостивый», произнес бармен, пристально глядя на Гарри, точнее на его приметный лоб. Парню захотелось провалиться сквозь пол, желательно, куда-нибудь поближе к земной коре. «Это, неужели это?» В дырявом котле воцарилась мертвая тишина. «Благослови мою душу», прошептал старый бармен. «Гарри Поттер, какая честь!» Он поспешно вышел из-за стойки, подбежал к Гарри, но больше сделать ничего не смог. Мальчик, на автопилоте, непроизвольно выкинул кулак, и простенький щит не дал мужчине приблизиться к нему. Ильнур и остальные школьники так защищались от мелких воришек, что были в Стамбуле в великом множестве. «Простите», — смущенно сказал Гарри Ильнур, разом разогнав своих первых почитателей, «я не виноват». Щенячий, чуть виноватый взгляд, всегда действовал безотказно. Оставив чемодан в номере, который Ильнур решил отдраить как следует самостоятельно, и сразу после того, как они вернутся из косого переулка, про который мальчик, разумеется, знал, профессор вывела его из бара в маленький двор, со всех сторон окруженный высокими стенами. Здесь не было ничего, кроме мусорной урны и нескольких дохлых сорняков. МакГонагалл считала кирпичи в стене над мусорной урной и постучала над третьим вверху. Стена задергалась, и мальчик заулыбался, знакомая, как два пальца на руке, иллюзия. Часто используется у них, да и сам он мог создать такую же, не хуже. «Косой переулок», — провозгласила профессор, видимо надеясь, что тот ему понравится. Улыбку с губ у парня как ветром сдуло. Открывшийся вид к радости совсем не располагал. Грязно. Нет, не так, очень грязно, мерзкая куча мусора на пути. Пахло еще отвратительно, смесью протухших носков и пригоревшим жиром. Булыжники под ногами тоже были жирные и склизкие. Ильнур внутри негодовал, и уже не тихо, призывая показать образец чистоты, что была у них в городе везде, а Гарри внутри скалился, не прочь сжечь все к шайтану. Здесь были магазины, которые торговали мантиями, телескопами и странными серебряными инструментами, каких Гарри Ильнур видел в великом множестве у артефакторов. Витрины по всей улице были забиты бочками с селезенками летучих мышей и глазами угрей, опасно покачивающимися пирамидами из книг с заклинаниями, птичьими перьями и свитками пергамента, бутылками с волшебными зельями, глобусами луны и всякой другой в принципе ненужной шалупине. «Давайте зайдем в наш банк, он называется». «Не надо, я уже нанес визит в банк», — вежливо возразил женщине Гарри Ильнур, сверкнув на руке большим перстнем. Это был как раз-таки своеобразный ключ-сигнал пропуск банковская карта владельца. Им можно было пользоваться и в банке, и магическом магазине, расплачиваясь за услуги. Такие, вот, уникальные кольца, делал только банк, и только под заказ, но у большинства они уже были. У нас есть отделение банка Гринготтс, и я обладаю нужными деньгами. Большая часть из этого списка, Гарри достал смятый листок бумаги письма из кармана, у меня уже есть... Я покупал все на египетском рынке, в Стамбуле. Вот как, и где же вы жили? Живо поинтересовалась МакГонагалл, так как условный адрес Турция, Г. Стамбул, Эрон Султан Ахмед ее, разумеется, не устраивал, как и остальных. Я находился на попечении школы магии Востока, мельком обронил Поттер, и что-то внутри него горделиво заставило поднять голову вверх. Я бы не приехал. «Не будь связан со школой обязательством в виде магического контракта». Ее вытаращенные глаза говорили сами за себя. В общем, после этого профессор изрядно сбавила назидательский и горделивый тон, с каким она общалась с ним ранее, просто разъясняя то или иное. «У вас есть аттестаты и табеля?» – спросила она мальчика, и тот положительно кивнул. Разумеется, вся бюрократическая возня у него была с собой, в папке, под мощными охранными рунами. Его триумвират об этом позаботился. «А какое вы направление выбрали?» «Артефакторика», тут же выпалил Ильнур, и тут же об этом пожалел. Взгляд МакГонагалл стал стальным. «Хочу в будущем стать мастером-артефактором», мило пояснил он, открыто не глядя на ее вытянувшееся лицо. «Ну, разумеется, как ему объясняли, или точнее вдалбливали, он должен обожать защитную магию, быть как отец, величайший мракоборец, и все из этого вытекающие». Но он не любил на кого-то нападать, и более того, защищаться. Хотя знаменитая боеголовка у него шла неплохо. «А можно вопрос?» – спросил Гарри у нее, отвлекая от дум. «Очень обязательно ходить на урок в старомодных мантиях, это же не современно». Гарри входил в магазин «Мадам Малкин» в полном одиночестве. Профессору слегка поплохело от последней фразы про мантии, и она нуждалась в проветривании. Но Ильнур же не виноват, что все почетные профессора у них надевали либо дорогие костюмы, либо национальную, как считалось, школьную форму. Женщины и девушки были закутаны в свои одеяния, оставляя на поверхности лишь узкую полоску глаз, а мантии считались такой старомодной вещью, что поднимались на смех. Ну, а вне магического мира, они одевались как обычные люди. Мадам Малкин оказалась приземистой улыбающейся волшебницей, одетой в розовато-лиловые одежды. «Едем учиться в Хогвартс», — спросила она прежде, чем Гарри Ильнур успел объяснить ей цель своего визита. «Ты пришел по адресу. У меня тут как раз еще один клиент тоже к школе готовится». Ильнур сухо кивнул, вскакивая на лавку рядом, чтобы с него сняли мерки. «Привет», — сказал мальчик-блондин. «Тоже в Хогвартс?» «Да», — коротко ответил Гарри. «Мой отец сейчас покупает мне учебники, а мать смотрит волшебные палочки», сообщил мальчик. Он говорил как-то очень устало, медленно, специально растягивая слова и придавая себе важности, а потом потащу их посмотреть гоночные метлы. Не могу понять, почему первокурсникам нельзя их иметь. Думаю, мне удастся убедить отца, чтобы он купил мне такую, а потом как-нибудь тайком пронесу ее в школу. Без шансов. На Хогвартсе специальные чары, а наши вещи будут проверять, сообщил парень ровно общеизвестный всем факт. Но... Похоже, блондин этого не знал, и сдулся на полуслове. Тут с них начали снимать мерки, и пришлось замолчать. А потом оба мальчика разошлись, но Ильнур все равно ощутил внутри неприятный осадок после разговора. После они посетили Flourish & Blots, магазин книг, где Гарри с удовольствием поторговался с продавцом-евреем, причем он точно видел его и в Стамбуле, и продавец скоро покорно капитулировал, не видя рычагов давления и сбавя цены. МакГонагалл, слыша лишь обрывки спора о ценах, только диву удавалось, стамбульский мальчик оказался остер на язычок, так вскоре им осталась только волшебная палочка. «Ладно, нам только волшебная палочка осталась», — сообщила женщина, и Ильнур раздраженно проговорил, снова возражая. «Зачем? Палочка всего лишь проводник нашей магии, мы давно колдуем руками». Вот и он легко, щелчком пальцев, поднял в воздух переполненную сумку. Минерва МакГонагалл сжала губы. «У нас так принято», — сухо сообщила она пареньку. «У нас не принято ходить без волшебной палочки, и только малая часть волшебников колдуют, как вы». «Ну ладно, палочка, так палочка», — пожал плечами мальчик. Хотя Гарри Ильнур со скучающим видом стоял посреди лавки, которая, в принципе, была абсолютно не нужна. Помещение было крошечным и абсолютно пустым, если не считать одного длинного тонконогого стула. Он рассматривал тысячи узеньких пыльных коробочек, выстроившихся вдоль стен от пола до потолка, но что-то отвлекло его от размышлений, какой-то неслышимый звон.